Иногда Маргарет брала ее с собой в кино или на ланч, и после этого возвращалась домой с чувством выполненного долга. Надев коричневый бархат, Трикси взглянула на себя в зеркало старинного гардероба. Она себе не понравилась. Платье хорошо сшито, прекрасно подчеркивает фигуру, однако нет в ней ничего, что привлекало бы с первого взгляда. Как ей хотелось бы иметь такие, как у Маргарет, пышные золотистые кудри. Трикси же всегда собирала свои каштановые длинные прямые волосы в пучок, и красота их не была заметна. Она в последний раз припудрилась и спустилась вниз. У Маргарет была куча друзей, и большая гостиная вскоре оказалась заполнена. Трикси, отхлебнув коктейль, пошла поприветствовать своих старых знакомых, молодую пару, которую она знала еще со школьной скамьи. Большинство же гостей, шумных и нахальных, она видела первый раз в жизни. Вскоре она лицом к лицу столкнулась с Маргарет, и та схватила ее за руку. «Эй, ну разве не забавно? Маме только что позвонил полковник Воспер. Мы приглашали его вчера, но он не смог, а сейчас сказал, что забежит на полчасика, только поздравить. Привезет с собой скучного профессора. Они собираются на какой-то там обед. Похоже на него, правда?» «Если они собираются на обед, — сказала Трикси сухо, — они недолго здесь задержатся, да?» «Тетя Алиса только что пошла отворить дверь. Это должен быть полковник. Тебе надо его встретить». «Я знаю», — Маргарет помолчала и оглядела Трикси с ног до головы. «У тебя, конечно, ужасно милое платье, но коричневый цвет тебе не идет. Ты похожа на церковную мышь», — и добавила уже мягче. «Зато тебе идет голубое и зеленое. Тебе надо бы сшить красивое платье». И она уплыла, такая красивая в жакете с золотыми блестками и широкой шелковой юбкой. Трикси наблюдала, как она проходит через шумную комнату, но не с завистью, потому что она вообще не была завистлива, а лишь с любопытством. Как бы интересно, она сама смотрелась в жакете с блестками. Вошел полковник, мужчина в летах, но по-прежнему привлекательный и стройный. Его спутник, безукоризненно красивый профессор Вандер Бринкшаксма, вежливо заговорил с тетей Алисой, а затем и с Маргарет. Трикси задохнулась от изумления и спряталась за группу гостей, откуда и наблюдала, как он вместе с Маргарет пересекает комнату. Кузина пускала в ход все свои чары, держала его под руку и заглядывала в лицо с нескрываемым восхищением. «Совсем не его стихия», — подумала Трикси. «Он затмил всех мужчин в комнате», но совершенно не замечал этого. Даже когда он улыбался Маргарет, слушая ее болтовню, Трикси казалось, что в эту минуту он обдумывает проблемы эндокринологии. Об этом говорил его отсутствующий взгляд. Она отошла в сторону, собираясь держаться от него подальше. Но тут тетя, к несчастью, слишком громко позвала ее по имени. «Трикси!» — окликнула тетя Алиса. — Иди сюда, дорогая, полковник хочет видеть тебя. Все бы ничего, но ведь надо было покинуть свой укромный уголок и подойти к полковнику. И, конечно же, Маргарет и профессор остановились поговорить с кем-то как раз в тот самый момент, когда она проходила мимо них. Невозможно было избежать его взгляда, но она и виду не подала, что его узнала, и он к ее великому облегчению тоже. Да из чего бы ему узнавать ее? Он никогда как следует не смотрел на нее в палатах, тем более там она была по-другому одета. Она присела рядом с полковником и принялась развлекать его разговором. Он вещал что-то о политике, нынешней молодежи и современных методах ведения войны. Трикси же всегда была прекрасным собеседником. Вскоре он собрался уходить. «Приятно было поговорить, дорогая. Мне бы хотелось остаться подольше, но нам нужно попасть еще кое-куда», — он огляделся. «Где Крин?» «О, он с Маргарет. Она столь очаровательна, что даже оторванного от мира профессора можно простить за то, что он поддался ее чарам». Он похлопал Трикси по плечу.